1936 год, год Сталинской Конституции, был ознаменован очередным сокрушительным ударом по надстройке, по духовным и умственным силам общества. Правда устанавливала непосредственную связь. В проекте Сталинской Конституции отразился факт исключительного значения, факт полноправия интеллигенции. Но правда тут же напоминала интеллигенции слова, с которыми Иван Павлов обращался к молодым ученым: «Никогда не думайте, что вы уже все знаете». Правда, 18.06.1936. Призыв великого физиолога «все проверять и во всем сомневаться» превратился в правде в грозное предупреждение: «Все знает только партия и ее вождь». Виктор Шкловский, со свойственным ему в молодости афористическим талантом, утверждал: «Нет правды о цветах, есть наука ботаника». С конца 20-х годов советская власть начинает настойчиво проводить идею: «Есть правда о цветах, о животных, о людях, о мироздании». И правду эту знает партия и вождь. Цель этой политики — сделать ученую публику управляемой, науку управляемой. Марк Поповский, «Управляемая наука», Лондон, 1978 год, страница 25. Ученых пугают, их подвергают аресту поодиночке, а потом группами. В 1929 году группу историков Платонова, Бахрушина, Тарли и других, в 1930-м группу микробиологов, потом агрономов, физиологов, авиаконструкторов и так далее. Исследователь советской науки Марк Поповский приводит факты о том, как убивали ученых и как их ломали морально. В 1934 году арестованного профессора Писарева заставляют писать донос на друга, академика Вавилова. Ему грозят: «Убьем детей, замучаем жену, убьем тебя самого». Там же страница 26. Академика Ухтомского заставляли отречься от брата, арестованного епископа, от арестованных студентов. Там же страница 28. Великий ботаник, академик Вавилов, замаренный голодом в саратовской тюрьме, говорил, что происходит отбор в науку людей без гена порядочности. Но тот же самый Николай Вавилов ради своей науки, для пользы дела, соглашался в 1924 году за разрешение поехать в Афганистан на поиски родины пшеницы сфотографировать крепость на индо-афганской границе. В страшные годы голода 1931-1933 годов, выезжая за границу, прославлять успехи советского сельского хозяйства и советской власти. А потом он согласился ввести за руку в науку Трофима Лысенко, который и отправил его на мученическую смерть. Там же страница 267. В 1924 году, споря с Иваном Павловым, Бухарин заявил, что он руководствуется не категорическим императивом Канта и не заповедями христианской морали, а революционной целесообразностью. Бухарин. «Путь к социализму в России. Нью-Йорк. 1967 год, страница 213. В 1936 году Бухарин в разговоре с Николаевским много говорил о гуманизации коммунистических теорий. Николаевский ответил: «Николай Иванович, то, о чем вы сейчас говорите, не что иное, как возвращение к 10 заповедям, на что Бухарин возразил: «Вы думаете, что 10 заповедей устарели?» Возможно, что Бухарин вспомнил о 10 заповедях, потому что встретил дьявола. Разговаривая в Париже с лидером меньшевиков Федором Даном, он утверждал: «Нет-нет, Федор Ильич, Это маленький, злобный человек. Не человек, а дьявол. Новый журнал, 1964 год, номер 75. Воспоминания, Цедербаум, Дан. Речь шла о Сталине. К 1936 году дьявол и все его многочисленные помощники, в том числе и те, которые раскаивались про себя или шепотом, сделали свое дело. Наука стала управляемой. Академия наук постановила: мы решим стоящие перед нами задачи единственным научным методом, методом Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Правда, 30.12.1936. 4 июля 1936 года ЦК ВКПБ производит вполне удавшийся опыт ликвидации целой науки одним росчерком пера, одним постановлением. Ликвидируется так называемая педология, ибо она базируется на ложно-научных антимарксистских положениях. Правда, 5.7.1936. Всего несколько лет назад эта же самая педология была наукой о развитии нового социалистического человека, единой самостоятельной наукой, строящейся на основе диалектического материализма. Малая советская энциклопедия, Москва, 1930 год, том 6. За упразднением педологии последовало закрытие других наук – генетики, социологии, психоанализа, кибернетики и так далее. Педология была первой в длинном ряду. Беда педологии заключалась в том, что она хотела быть точной наукой, изучающей ребенка с помощью, как говорилось в постановлении, бессмысленных и вредных анкет, тестов и так далее. До тех пор, пока официальная идеология исходила из того, что бытие определяет сознание, педология была полезна, ибо доказывала, что плохие условия, плохая среда влияют на ребенка отрицательно, задерживают его развитие. В 1936 году было объявлено, что социализм построен, а бессмысленные и вредные анкеты, тесты и так далее показывали, что дети продолжают жить в плохих условиях. Когда педолог, обследовав чувашских детей, пришел к выводу, что они плохо учатся из-за плохих условий, журнал «Педология», ликвидированный вместе с наукой и педологами, немедленно откликнулся. Какие это плохие условия обнаружил исследователь? Условия, созданные советским государством и коммунистической партией? В 1928 году на первом педологическом съезде, он же был и последним, Залкинд в главном докладе определил задачи педологии так. Педология должна была внятно, недвусмысленно ответить, годится ли с педологической точки зрения новая социалистическая среда для создания нового массового человека. Через 2 года этот вопрос звучал подозрительно, а в 1936 году — контрреволюционно. В области культуры 1936 год открывается статьей в «Правде» «Сумбур вместо музыки». Центральный орган ЦК ВКПБ подверг безжалостной сокрушительной критике оперу Дмитрия Шостаковича «Катерина Измайлова». Выступление «Правды» по вопросам музыки было свидетельством того, что укрощение искусства завершается. Еще недавно партийные указания передавались по профессиональным каналам. Так, в профессиональном журнале указывалось, что вместо того, чтобы призывать композиторов к овладению методом диалектического материализма, мы на страницах «Пролетарского музыканта» до сих пор читаем призывы к овладению бетховенским творческим методом. Смотрите «Рабочий театр», 1932 год, номер 1, страницы 6-7. Теперь ЦК, не передоверяя руководство никому, вмешивается в творческие вопросы сам. Статья «Сумбур вместо музыки» без подписи — это означало выражение официального взгляда, носило общий характер, касалось советской культуры в целом. Левацкое уродство в опере растет из того же источника, что и левацкое уродство в живописи, в поэзии, в педагогике, в науке. Правда, 28.01.1936. Статья предупреждала, эта игра в заумные вещи может закончиться плохо. 6 февраля «Правда» публикует вторую статью против Шостаковича. На этот раз мишенью выбран его балет «Светлый ручей». 20 февраля достается архитекторам статья «Какофония в архитектуре», 1 марта — живописцам, о художниках-почкунах, 9 марта — театру и драматургии, внешний блеск и фальшивое содержание, громится спектакль по пьесе Булгакова «Мольер», показанный МХАТом. Писатели, художники, музыканты, артисты организуют собрания, митинги, на которых одобряют статьи «Правды», разоблачают друг друга и каются. Аркадий Беленков, книги которого о Юрии Тынянове и Юрии Олеше могут считаться первым опытом подлинной истории советской культуры, писал: «Силомером гнусности тиранического режима служит искусство. По быстроте обращения его в прах можно судить о гнусности этого режима». Беленков, Юрий Олеша, Мадрид, 1976 год, страница 172. И нельзя объяснить случайностью, что в то самое время, когда «Правда» беспощадно судила советскую культуру, выбирая то, что нужно социалистическому государству, Фолькешер Беобахтер устанавливал те же самые критерии для национал-социалистической культуры. Только национал-социалистическая концепция культуры может иметь силу закона при оценке произведения искусства в национал-социалистическом государстве. Только партия и государство в состоянии, исходя из этой национал-социалистической концепции культуры, определять ее ценность. Как нельзя объяснить случайностью то, что в основу своей концепции культуры нацисты кладут ленинскую партийность, называя ее тенденциозностью. Определяя это понятие, Геббельс почти дословно цитирует Ленина. «Нет искусства без тенденциозности, а наиболее тенденциозно то искусство, творцы которого претендуют быть от него свободными». Как мы уже отметили, вторым важнейшим событием 1936 года была публикация замечаний Сталина, Жданова, Кирова по поводу конспекта учебника по истории СССР и о конспекте учебника новой истории. «Правда», 27.01.1936. Написанные в июле 1934 года замечания были опубликованы лишь полтора года спустя и завершали процесс национализации духовной жизни общества. Значение этой публикации было огромным. А государствлению подверглась память. История занимает в советской идеологии центральное место. Телеологичность идеологии делает историю фактором легитимности. История узаконивает руку, ведущую к цели. При каждом большом историческом зигзаге приходится переделывать историю заново. Таких больших переделок было три. Троцкий, «Сталинская школа фальсификации», Берлин, 1932 год, страница 8. Троцкий писал это, имея в виду период с 1923 по 1929 год. Знаменательно, что переделки, о которых пишет Троцкий, он имеет в виду историю партии и революции, происходят всего через несколько лет после событий на виду живых свидетелей. Факты вычеркиваются, переделываются, фальсифицируются. И члены партии это принимают. История дает легитимность партии и вождям. Публикуя в 1936 году замечание, Сталин берет в свои руки изучение истории, как СССР, так и всеобщей. Узурпирует память. Карл Радек не преминул немедленно подчеркнуть целевую установку замечаний. Не историки-специалисты, а партийное руководство в лице товарища Сталина поставило эти вопросы. Правда, 27.01.1936. Замечания объявляли Сталина главным историком и тем самым свергали с пьедестала Покровского, главу советской школы историков-марксистов. В передовой «Правде», посвященной публикации замечаний, говорится без обиняков. Схема Покровского упрощенная. Он не видел переходов и передвижений в рамках одной формулы. Он сам признал ненаучность своей схемы, из чего следовал вывод. Ненаучная не может не быть антиленинской. Там же. В официальном документе «На фронте исторической науки», имевшем подзаголовок в Совнаркоме Союза СССР и ЦК ВКПБ, подчеркивалось, что ошибочные исторические взгляды, свойственные так называемой исторической школе Покровского, привели к ускорению среди историков, особенно историков СССР, антимарксистских, антиленинских, по сути дела ликвидаторских, антинаучных взглядов на историческую науку. В 1936 году французский писатель Андре Жид, верный друг Советского Союза, посетил по высочайшему приглашению страну социализма. Его путевые заметки «Возвращение из СССР», содержавшие немало критических замечаний, хотя в целом впечатление путешественника было благоприятным, вызвали скандал среди прогрессивных деятелей мировой культуры, прежде всего в Советском Союзе. Андре Жид был заклеймен навсегда как враг социализма. Французский писатель отметил совершенно справедливо, что в СССР каждый знает наперед, раз и навсегда, что по каждому вопросу может быть только одно мнение. Каждое утро «Правда» учит советских людей, что они должны знать, думать, во что должны верить. Главное, однако, было не это. Андре Жид не понял того, что у «Правды» была еще и другая, гораздо более важная задача. Заставлять советского гражданина каждый день думать иначе, помнить другое и забыть то, что ему велели помнить и знать вчера.